Строфа вторая. Стойкость магии. Насчет прихода Мэнни они могли не волноваться. Хенчик, суровый, как всегда, появился на площади у павильона, определенную местом встречи с 40 мужчинами. Хенчик заверил Роланда, что они смогут открыть ненайденную дверь, если та сохранила способность открываться после исчезновения, как он называл, темного шара. Старик не стал извиняться за то, что привел меньше людей, чем обещал, но продолжал дергать себя за бороду, иной раз обеими руками. «Почему он это делает, отец, ты не знаешь?» — спросил Джей Келлогана. Мэнни и Хенчика уже ехали на восток в дюжине запряженных лошадьми фургонов. За ними, влекомый двумя ослами-альбиносами с невероятно длинными ушами и яростными розовыми глазами, катился двухколесный возок, полностью укрытый белой парусиной. Джейку он напомнил большой контейнер воздушной кукурузы «Джиффи Поп» на колесах. Хенчик с мрачным видом сидел на воске в одиночестве, не оставляя в покое бороду. «Думаю, он недоволен собой», — ответил Келлоган. «Но почему? Я удивлен, что их пришло так много, учитывая лучетрясение и все такое». «Когда землю тряхнуло, он узнал, что высшие силы, которые за этим стоят, пугают его людей куда больше, чем он. Для Хенчика это равнозначно невыполненному обещанию. Причем не просто невыполненному обещанию, а обещанию, которое он давал твоему старшему. Он потерял лицо». А потом, не меняя тона, задал вопрос и выманил таки из Джейка ответ, который иначе не получил бы. «Она все еще жива, ваша подруга?» «Да, но в о...» Начал Джейк и прикрыл рот рукой. С укором посмотрел на Келлогана. Впереди на двухколесном воске Хенчик резко обернулся, посмотрев на них, словно в споре они слишком уж возвысили голоса. «Любопытно», — подумал Келлоган. «Неужели в этой чертовой истории мысли умеют читать все, кроме меня? Только это не история. Не история. Моя жизнь». «Но в последнее верилось с трудом, если ты прочел о себе в тексте, набранном типографским шрифтом, узнал в главном персонаже книги со словом «вымысел» на странице с указанием копирайта, выпущенной издательством Doubleday and Company в 1975 году. В книге о вампирах, которых, по всеобщему убеждению, в реальной жизни не существовало. Да только они существовали. И, по крайней мере, в некоторых мирах, соседствующих с этим, никуда не делись и поныне». «Не расставляй мне таких ловушек», — прервал его раздумье Джейк. «Не заманивай меня в них. Не делай этого, если мы все в одной лодке, отец. Хорошо?» «Сожалею», — ответил Келлоган. «Прости». Джейк чуть улыбнулся и погладил Иша, сидевшего в нагрудном кармане пончо. «Она...» Мальчик покачал головой. «Сейчас я не хочу о ней говорить, отец. Лучше всего даже не думать о ней. У меня такое чувство... Не знаю, может, ничего этого и нет, но чувство сильное, будто ее что-то ищет. И если это так, лучше не давать ему подслушивать нас». «Что-то?» Джейк протянул руку и коснулся шейного платка Келлогана, повязанного на ковбойский манер. Красного платка. Потом на мгновение прикрыл рукой левый глаз. Поначалу Келлоган не понял, потом до него дошло. Красный глаз. Глаз короля. Он откинулся на спинку сиденья и больше ничего не сказал. Позади Роланд и Эдди ехали верхом и тоже молчали. Оба взяли с собой не только оружие, но и заплечные мешки. Ранец Джейка тоже лежал в фургоне. Если после сегодняшнего дня они и вернулись бы в Кальюбрин Стёрджис, то уже ненадолго. «В ужасе!» Вот что собирался сказать Джейк, но на деле все обстояло гораздо хуже. Потому что до него доносился невероятно слабый, невероятно далекий, но достаточно отчетливый крик Сюзанны. Он надеялся, что Эдди его не слышал.